«В машине подожду, прогрею пока», — ответил Игорь и вышел. А я пошла на кухню, переставила тесто, вытащила из холодильника фрукты, перемыла, затем налила в баночку домашнего супчика из курочки, а то знаю я, какое там питание, в больнице этой, обмотала баночку махровым полотенцем, чтобы не остыл супчик-то, сложила все в сумку, и вышла вслед за Игорем во двор. «Сюда». Он высунулся из окна белых «Жигулей» и махнул мне рукой. «Ну ладно». Я села в машину, порадовавшись, что соседские старушки-веселушки сейчас не на боевом посту и не видят мою предсвадебную диверсию. Сомневалась ли я, что могу расстроить чужую свадьбу, разрушить чужую семейную жизнь? Нет, я была уверена, что делаю абсолютно правильно. Игорь этот, сразу видно, хороший парень из порядочной семьи, тяжело работает, тянется, не алкаш какой-нибудь, толковый он. А вот Райка здесь другая история. И вот я всегда смотрю на большинство парочек и искренне не понимаю, почему, если хорошая девочка, то ей обязательно или алкаш, или лодырь попадется, или вообще такой, что колотить ее будет. И наоборот, если парень хороший, то обязательно его какая-то стервочка подцепит и потом всю жизнь из него веревки вьет, пока он после 40 лет от инфаркта благополучно не свалится, а она потом по курортам его накопления поматывает с молодыми любовниками. «Куда едем?» – спросил Игорь, прервав мои мысли. Он был хмурый и напряженный. Естественно, ведь, по сути, сейчас решалась его судьба. «В больницу», – ответила я, – «и мы поехали». Больница встретила нас привычным шумом и специфическими запахами. Я-то уже привыкла, а вот Игорь страдальчески морщился. Я знаю, что мужчины не просто не любят все эти больничные дела, но часто даже панически боятся, начиная от уколов и всего остального. Поэтому решительно потащила полностью деморализованного и вяло трепыхающегося Игоря за собой наверх. «Вы куда?» – строго спросила дежурная медсестра. «К Ивановне», – ответила я, – «она тут с почками, с улицы Комсомольской. Мы проведать. Что же вы за все время ни разу ее не проведали?» Попеняла мне немолодая санитарка, ее как привезли, так и все, даже переодеться ни во что. Мне стало стыдно, забегалась и совсем позабыла о старушке. Но, с другой стороны, у нее же есть племянница, как-никак, поэтому я, больше для Игоря, сказала, да я соседка ее, а у нее племянница есть, в квартире ее живет. Я ведь даже не знала, что Рая ее не проведывает. Знаем мы таких племянниц, им лишь бы чужое жилье захапать, проворчала уборщица, которая протирала пол. «Проходите давайте туды, ничего по помытому». «Ага», надеялась, видно, что старушка быстренько переставится, хохотнула и себе дежурная, «но Ивановна у нас боевая, она еще всех своих племянниц переживет». «Ага, до седьмого колена», рассмеялась уборщица и шустрее завозюкала шваброй, и взглянула на Игоря, тот стоял красный, как рак. «Так мы пройдем?» — спросила я и уточнила. «Я супчик куриный ей взяла, ей же можно?» «Уже можно», — кивнула дежурная, — «только пусть по чуть-чуть ест, а то с голодухи может вспучить. На казенных харчах совсем она исхудала, бедняга. Нас не больно-то и финансируют, а оно же для выздоровления и молочка хочется, и вкусненького». Дальше я слушать слова охотливых сотрудниц не стала и потащила Игоря в палату. В этом помещении находилось человек 10 женщин разного возраста и степени тяжести. Некоторые спали, другие лежали и тихо стонали, кто-то стоял у окна и смотрел на деревья в больничном дворе. На ближайшей к нам кровати сидела девушка в очках и читала книжку. «А Ивановна где лежит?» – тихо спросила я ее. «О, так вы к Ивановне», – обрадовалась девушка, – «как хорошо, а то к ней единственной никто не приходит. Мы тут уже всей палатой ее подкармливаем, но ей же и переодеться нужно, и постирать вещи. Так где она?» Прервала я поток словоизлияний девушки. «Вон», — махнула рукой девушка, — «на крайней койке лежит». Я проследила взглядом и увидела соседку-старушку, которая столбиком лежала на кровати и безучастно смотрела в потолок. «Идем», — сказала я Игорю, который все уже понял и не знал, куда деваться, так ему было не по себе. «Да я понял уже», — вяло попытался отбиться от меня он, — «давайте я пойду, я вас в машине подожду». «Э, нет», — строго сказала я, — «вы же после свадьбы планировали жить где? В квартире Ивановны небось, а старушку куда? Вы почему ее не проведываете? Это же элементарное». «Да я и не знал», — пробормотал тот. «Не знал или не хотел знать», — безжалостно отрезала я. «Нет уж, пошли». Но не только эта старушка пострадала от раки, но и я, и двое детей-сирот, которые у меня на руках, безжалостно сказала я, поэтому уж будь добр все послушать и сделать выводы. У меня, можно сказать, кроме тебя и защиты от нее никакой нету, и у сироток, и у этой несчастной бабушки, так что пошли. И я потащила Игоря к Ивановне, сама, кстати, не заметила, когда перешла к нему на «ты». «Здравствуйте, соседушка», радушно поприветствовала я Ивановну, «а мы тут как раз мимо проезжали и решили к вам заглянуть. Как ваше здоровье? Ой, Любка», всплеснула руками старушка и аж подорвалась с кровати от радости. Куда исчез ее равнодушный тоскливый взгляд? «А мы тут вам супчика принесли», сказала я, выставляя еду на тумбочку. Медсестра сказала, что вам уже можно, супчик с курочкой, когда вас выписывают. «Ой, Любушка», запричитала старушка, следя жадным взглядом за баночкой с супом. «Они говорят, что скоро уже можно, но надо, чтобы за мной кто-то поухаживал. Я сама себе уколы делать не могу, на глаза слабо стало, и таблетки пить забываю, и стирать, убирать не смогу». Она немного попричитала и сказала, «Ты рассказывай, как дела там у нас, а я пока твой супчик попробую. Я уже так давно такое не ела, у нас же тут кормит сама знаешь как». Она схватила баночку и принялась так споро мотылять ложкой, что у меня чуть сердце не остановилось от жалости. Игорь тоже следил за нею со смесью острой жалости и ужаса. «Вы, Ивановна, сильно на еду не налегайте», попыталась отобрать баночку я, но куда там. «Да я и не налегаю», торопливо глотая, сказала старушка и быстренько закинула еще пару ложек в рот. «Нет, Ивановна, вы супчик-то оставьте, никто его, кроме вас, есть не будет», строго сказала я, «а через часик еще похлебайте». «Угу», печальным взглядом проследила, как я закрываю баночку крышкой. «Ивановна, так вы уж спросите, когда вас выписывают?» «Ладно, спрошу», кивнула Ивановна. Я рассказала ей пару дворовых новостей и на этом мы с Игорем откланялись. «Я вам завтра пирожков принесу, с картошкой», — пообещала я. «Ты это, Любушка», — смущенно стрельнула глазами на Игоря старушка, «ты не можешь мне одежду принести, там, в шкафу, на средней полке у меня чистые панталоны и рубашки, а то это уже совсем заносилось, и мыло бы, здесь нету мыла, я два раза у Олечки брала, но ее выписали, так я так, под краном стираю, лишь бы воду знала, но надо бы мылом, у меня аж ком в горле застрял». Чуть продышавшись, я твердо сказала, «завтра и принесу все, что-то еще надо, халат, может, постельное чистое надо», вздохнула Ивановна, «здесь свое надо, а меня, вишь, совсем никакую привезли, выдали вот это, но санитарка ругается уже, и это, Любаша, а можно я твое полотенечко это пока попользую, у меня вон какое». Она махнула рукой на сиротливо висящее на спинке кровати некогда белое вафельное полотенце с синей больничной печатью. «Конечно, берите, и остальное принесу, не переживайте», — сказала я, — «все ваши гигиенические принадлежности принесу, и вот еще я фруктов взяла, так вы смотрите, если можно, сами ешьте, если нельзя, то медсестре какой надо, или санитарке подарите, все-таки они сколько с вами возились». Я положила пакет с фруктами в тумбочку. «Ой, спасибо тебе, Любушка», рассыпалась в многословных благодарностях Ивановна. Еле-еле мы оттуда с Игорем вырвались. Домой ехали в молчании. Наконец, когда заехали во двор, я сказала, «Ну что?» Игорь убедился. Он что-то нечленораздельное пробормотал. «Сам же видишь, как она о старушке заботится. А ведь это родная тетя. И в ее квартире она уже заселилась и живет. А теперь у меня деньги вымогает. Грозит в опеку написать, чтобы сирот забрали в детдом». «Мда», — хрипло произнес Игорь. «Ладно, Игорь, выводы делай сам». Я открыла дверцу. «Всего доброго. А вы сейчас куда?» — решительно спросил Игорь. «Ну, сперва пойду домой, наберусь храбрости, а потом попытаюсь прорваться в квартиру Ивановны, хотя сомневаюсь, что Рейка меня пустит. Но хоть попробую, а дальше будет видно. Если пустит, соберу бабки постельные, одежду там, расческу, платочек чистый. А если не пустит, буду среди своих вещей что-то смотреть. Только я, вишь, толстая, боюсь, Ивановна утонет в моем халате». Я вышла из машины и захлопнула дверь. Следом хлопнула противоположная, оттуда выскочил Игорь. «Любовь Васильевна», — решительно сказал он, — «я с вами. Поставим все точки над «и». Глава 5. «Уверен?» — спросила я. «А что здесь еще сомневаться?» Пожал плечами Игорь и нахмурился. «Ты же понимаешь, что после этого шага пути назад не будет?» На всякий случай предупредила я. «Любовь Васильевна», — чуть поморщился Игорь, Вы мне показали убедительные доказательства и рассказали много интересного. И, главное, вовремя. Я убедился. Так что теперь думать уже и так все ясно. Просто обычно, если любит, то ни на что не обращают внимания, особенно в молодости. Я бы, может, и не обращал внимания, но бабушка Ивановна, мне до сих пор не по себе, внутри все как будто перевернулось. Разве ж можно так со стариками? Ну, развела руками я, даже не зная, что тут ответить. А представьте, вот не узнал бы я этого и женился бы на ней. А потом, не дай бог, со мной что-то случилось, и моя мать также была бы, или я, к примеру, заболел. Нет, не хочу с таким человеком жизнь разделить, это опасно. Тогда пошли, кивнула я и первой вошла в подъезд. Игорь последовал за мной. Зайдем ко мне сначала, сказала я, оттягивая скандал. Нет, покачал головой Игорь. Почему нет? Настрой пропадет, лучше сразу. Я внутренне усмехнулась. Этим и отличаются мужчины и женщины. Первые идут в бой сразу, не сворачивая и не раздумывая, пока боевой запал не пропал. Вторые будут долго примиряться, обдумывать, передумывать. И только потом, может, пойдут, а может и нет, если найдется убедительная причина не идти. Я хотела позвонить в дверь квартиры Ивановны, но Игорь меня опередил. Я сам. Я спорить не стала, уступив первенство ему. Более того, сама даже чуть отошла в сторону. Игорь нажал на кнопку звонка. В глубине квартиры раздался пронзительно некрасивый трезвон. Дверь открылась, и на пороге возникла Рейка, в линялом халате и нерасчесанная. «Ой!» – испугалась она, увидев Игоря, и судорожно поправила полы халата. «Ты не предупреждал, что зайдешь, я же не накрашенная». «Привет», – хмуро сказал Игорь, – «я ненадолго, поговорить надо, и взять кое-что». «Что?» – не поняла Рейка. «Ты деньги у соседки вымогала?» «Без обиняков, напролом», – спросил Игорь. Вопрос прозвучал слишком резко. «Какие деньги?» Вполне натурально захлопала глазами Рейка. «У какой соседки? Ты пьяный, что ли? Деньги за детей», – зло сказал Игорь, – «не надо делать наивный вид. Я знаю, что ты шантажировала соседку на деньги. И вот скажи, ты действительно могла бы написать в опеку, чтобы их забрали в детдом?» «Не понимаю, о чем ты», – окончательно растерялась Рейка, но тут ее взгляд случайно зацепился за меня. Лицо ее исказилось от ненависти. «Ты, это ты уже наговорила. Вот дрянь, Игорь, не верь ей. Это такая тварь, ты даже не представляешь. Это уродка. Что здесь происходит?» Дверь напротив открылась, и оттуда выглянул сосед. «Виктор Альфредович, здравствуйте», – примирительным тоном сказала я. «Извините за беспокойство. У нас тут разговор по-соседски. Мы больше шуметь не будем». Дверь закрылась, а Рейка заголосила опять. «Тварь, Игорь, что она тебе наговорила? Ты зачем ей веришь? Все знают, какая это мразина». «Раиса, успокойся», – тихо, но довольно жестко сказал Игорь и велел: «Поговорим в квартире, нечего соседей тревожить». Он шагнул внутрь, Рейке пришлось посторониться. Я направилась следом. «А ты куда прешься?» Опять не своим голосом заверещала она. «Пошла вон отсюда. Никто тебя сюда не звал. Вон из моего дома. Это не твой дом», — так же тихо сказал Игорь. «Это наш будущий дом», — попыталась улыбнуться Рейка, но вышла слишком резиново и ненатурально. «Я не понимаю, Игорь, почему ты такой злой? Что эта уродская дура тебе наврала? Ты разве не знаешь, что она ненормальная, не в себе? Давай спокойно поговорим». «Поговорим», — кивнул Игорь и добавил: «и не обзывай, пожалуйста, Любовь Васильевну. Мне это не нравится». «Я не обзываю, Игорь», — нелогично заявила Рейка. «Но вот зачем ты ее защищаешь?» «Я ее не защищаю. Пока они спорили, плохая я или хорошая, я огляделась. Думаю, Любаша здесь иногда, по-соседски, бывала. Я же заглядывала через порог единственный раз, когда только пришла в этот дом, и уринолюбивая Ивановна бегала проверять, насколько выкипела моча. Она тогда не закрыла дверь, и я увидела фрагмент ее жилища. Ну что сказать, нужно отдать должное Рейке. В квартире стало чисто, и въевшийся запах застарелой мочи и старости практически выветрился. Она даже обои, я смотрю, и то переклеила. К свадьбе готовилась, очевидно, старалась. «Где вещи Ивановны?» — спросила я, оглядывая обстановку. Рейка аж задохнулась от возмущения и стала похожа на рыбу, выброшенную на берег. Да, аллегория избитая, но именно что на рыбу она сейчас и была похожа. Причем на рыбу сама, хотя по менталитету стояла ближе к барракуде. «Пошла, вон, я», — сказала. Ее виск, и так высокий-высокий, перешел еще на две октавы выше, почти в ультрафиолет. У меня чуть барабанные перепонки не полопались. «Не ори», — попросила я, ковыряя в ухе, заложила. Раиса, прекращай истерить, сказал Игорь, Любовь Васильевна только возьмет вещи твоей тети и все. С какой стати, вызверилась Райка. Ей переодеться надо, тихо сказал Игорь, ничего ей не надо, завила Райка. Она тебе наврала, она в больнице и ей нужны чистые вещи, одежда и постельное белье, пояснил Игорь, Любовь Васильевна возьмет, ничего ей не надо. Что за вранье, это правда, это неправда, ложь, эта тварь тебе наврала, не знаю, зачем, может, чтобы отомстить мне, сама, небось, на эту квартиру глаз положила. Раиса, ты что такое говоришь? Продолжение дискуссии я уже не слушала, так как, наконец, сообразила, где могут находиться вещи Ивановны. У нее двухкомнатная квартира, в одной комнате была спальня, в другой, по советским правилам, зал, ну, или гостиная. Если другими словами, логично, что Райка спала в гостиной, там же она и ремонт сделала. А вот к спальне Ивановны она еще не добралась, поэтому я сразу же направилась в дальнюю комнату. Так и есть, старый советский пузатый гардероб светло-кофейного цвета с огромным, чуть искривляющим изображением, зеркалом, над которым были в разнобой прилеплены три овальные наклейки с советскими моделями, занимал добрую треть комнатушки. Кровать была самая простая, как и продавленное кресло с истертой обивкой, старый торшер и небольшая прикроватная тумбочка, густо уставленная какими-то баночками и пузырьками, судя по запахам, с особо тщательно выпаренной линой. Шторы были тоже старыми, штапельными, с узбекскими узорами, которые чередовались с красными пятиконечными звездами. Мда, Ивановна вела крайне аскетичный образ жизни и явно была стойком. Иначе как жить в таких условиях? Не представляю, возможно поэтому она и подсела на керосинную выпаренную мочу. У меня в знакомых, в той, прошлой жизни, была женщина, которая, если совсем рутина и быт заедали и становилась тоскливо, ехала в глухую деревню, где снимала убитую избушку под дачу. Сортир на улице, печка дымит, пол земляной, крыша протекает, хворост для растопки из леса надо носить, воду из колодца, который далеко. В общем, условия ужасные. Зато буквально после недели такой жизни она возвращалась обратно и с огромным наслаждением жила своей прежней жизнью. Радовалась теплому унитазу, стиральной машинке, бойлеру и горячему душу. Так что, может и Ивановна также навернет стаканчик керосина, запьет его мочой и потом смотрит на все это убожество более благодушным взглядом. От таких мыслей я хихикнула и пошла собирать Ивановне вещи. В шкафу я обнаружила стопку постельного белья. Когда-то оно было белым. Нет, Ивановна стирать его старалась, причем явно регулярно, и даже крахмалила и гладила. Но от частого использования и множества стирок оно давно приобрело серовато-молочный цвет. Ну да бог с ним, зато чистое. Я вытащила пододеяльник и развернула, проверить, полутораспальное или вдруг, не дай бог, двуспальное. Затем наступил черед одежды. Мда, с бельем у Ивановны еще хуже. Я перерыла все ее панталоны и поняла, что лучше я завтра схожу в магазин и куплю ей новые, потому что в таких в больницу нельзя. Но я все равно отложила двое, вдруг не попаду в магазин или не будет в продаже, а второй раз идти сюда я не пойду. Нательные рубашки и чулки тоже не порадовали. Зато халат я нашла почти новый, байковый. Отлично. Я отложила его на кучку к постельному и белью. На самой верхней полке я обнаружила и вытащила вязаную кофту. Надо тоже взять, будет по коридору ходить, так теплее. К сожалению, платка я не нашла, но это ничего, у Любаши была целая коллекция разных, какой-нибудь уж выделю, и носовички тоже. Полотенце я, кстати, тоже забраковала, дам ей еще одно свое, а не вот этот ужас. В общем, все это я сложила, оставалось теперь мыльно-рыльные вещицы взять. Я сунула барахло в наволочку и, чтобы опять не возвращаться сюда, пошла в ванную. Игорь и Райка продолжали ругаться в коридоре. Я не бросала. Я сам все видел. Игорь, она тебе врет. Это такой человек, не успокоится, пока не испортит кому-то жизнь. Раиса, прекрати. Я был там, ты меня слышишь. Я там был и все видел. Своими глазами. Где ты был? В больнице. В больнице я был, Раиса. Как в больнице? Растерянно пролепетал Райка. А как ты туда попал? И я видел твою тетю эту, Ивановну. Она же там практически с голоду умирает. Ей же даже переодеться ни во что. Мыла нет, руки помыть. Ничего нету. Как ты так можешь? Ты живешь в ее квартире, пользуешься ее вещами, а занести ей мыло и кусок хлеба не удосужилась. Я заносила. Ты мне врешь. Я не вру, Игорь. Эта тетка моя врет. Она старая и у нее с головой проблемы. Ей что заноси, что не заноси, она ничего не помнит. Через полчаса начала выкручиваться Рыка. А дежурная медсестра, она тоже врет, а санитарка врет. Возмущенно вскричал Игорь. Все вокруг поголовно врут. Одна ты белая и пушистая. Да, Игорь, начала Рыка, но тут увидела, как я с тюком вещей иду в ванную и обрадовалась возможности сменить неприятную тему. Ты, стой, воровка. Игорь, смотри, она же ворует мои вещи. Она не ворует вещи, а взяла Ивановне переодеться, зло отрезал Игорь и добавил, и не ори так, голова от тебя уже болит. Игорь, залепетала Рыка, поняв, что вышла из образа, ну не сердись, я просто растерялась, что эта мразота тебя настроила и... Меня никто не настраивал, рыкнул Игорь, я узнал о твоих проделках с сиротами, это шантаж, не было такого, быстро выпалил Рыка, врет она, я же говорю, я расписку видел, это шутка была, шутка, Ивановну я тоже видел, и это уже не шутка, покачал головой Игорь, это уже преступление, да какой там преступление, ну что ты начинаешь, ты бросила старого человека в беспомощном состоянии, это преступление. «Закона такого нет», — отмахнулась Рыка. «Есть человеческие законы», — тихо сказал Игорь таким тоном, что Рыка аж вскинулась и жалобно пробормотала. «Игорь, извини, Рая, но свадьбы не будет», — отрезал Игорь и сказал. «И я рад, что все выяснилось до свадьбы. Я завтра же с утра пойду в ЗАГС, заберу заявление. Но ты не можешь». «Могу, Рая, я могу. Игорь, я люблю тебя». «Ну ты что?» — Рыка попыталась прижаться к нему, схватила за руки. «Все кончено, Рая. Прощай». Вне себя он оттолкнул ее и выскочил из квартиры, совершенно забыв обо мне. А я как раз собирала в ванной шампунь, мыло, зубную щетку. Хлопнула дверь, и я оказалась наедине с Райкой. Упс. Она стояла, обхватив себя за плечи, и горько рыдала. Думаю, что она еще порыдает и уйдет в комнату оплакивать свою судьбинушку. А я потихоньку выскочу наружу. Это ж надо. Гадский Игорь забыл обо мне. Так-то я его понимаю, он сам был в полном раздрае. Но, с другой стороны, своя рубашка ближе к телу. Он пришел со мной, он и должен был уйти со мной. Трус. И тут, по закону подлости, бутылка с шампунем выскочила из рук и грохнулась об ванную. А так как бутылка была стеклянной, то звук вышел оглушительным. Рыка подскочила и повернула голову на звук. Я аж застыла столбиком. В глазах Рыки разгорался огонь безумия. «Ты!» – прошипела она. Я внутренне содрогнулась. Хоть она по габаритам меньше меня, но в состоянии аффекта может убить. Ну, или покалечить. Да даже просто вцепиться в волосы и то, приятного маловато. Мои мысли заметались в черепной коробке с криками. «Караул! Что делать? Спасите, помогите!» Но внешне я никак не показала, что перепугалась до усачки. Натомись сказала, не могу расческу Ивановне найти. Ты куда ее положила? Возможно, из-за того, что мои слова так резко диссонировали с ситуацией, возможно, из-за стресса, но Рыка упавшим голосом прохрипела. В ванной, в шкафчике. Пока она окончательно не вышла из ступора, я уже примерялась, как бы мне так проскочить мимо нее, чтобы она меня не отпинала. И тут в дверь позвонили. Игорь, выдохнула Рыка и бросилась открывать, а я торопливо вытащила бутылку шампуня из ванной, хорошо, стекло толстое и не разбился, достала расческу из шкафчика и уже примерялась, как бы мне выскочить. Игорь, не Игорь, кто бы это ни был, но он отвлечет внимание Рыки, и я уйду, да и выдергивать мне волосы она при посторонних вряд ли будет, хотя в случае с нею я бы не была так уверена. Игорь, радостно закричала Рыка, ты вернулся, я знала, что ты ко мне вернешься, Любовь Васильевна, громко сказал Игорь, отодвигая Рыку и не обращая на нее абсолютно никакого внимания, вы извините, я немного расстроился, совсем забыл про вас, я вас жду, иду, сказала я, не показывая, насколько я обрадовалась, и вышла из ванной, спасибо, Игорь, в основном я все собрала, еще кое-что доложу из своего и завтра отнесу, давайте я завтра тоже вас отвезу, предложил Игорь, пропуская меня вперед, во сколько вы планируете туда. Рыка, которая в немом изумлении потрясенно наблюдала все это, наконец, чуть отмерла и пришла в себя. Сука! Прошипела она, некрасиво вытягивая шею. Лицо ее при этом искривилось в жуткой гримасе, и она стала похожа на ведьму. После работы, ответила я, тоже игнорируя Рыку. Слушай сюда, мразь! Процедила Рыка, поняв, что все кончено, а в опеку я таки написала, так что жди, «Скоро у тебя детишек отберут». И она заливисто и радостно засмеялась. «Не знаю, как у меня хватило сил оттащить Игоря. Он бросился на нее с таким видом, что я перепугалась, что он ее сейчас точно убьет. Но, наконец, дверь нехорошей квартиры за нами захлопнулась, скрыв хохочущую раку. Пусть обхохочется теперь. А что же с детьми будет? Сердце у меня сжалось от плохого предчувствия. Ладно, Игорь», упавшим голосом сказала я, «завтра, если не передумаешь, приходи. Я часов в 7 к ней пойду. Если не выйдет, ничего страшного. А все понимаю. Тем более я и сама могу все отнести ей. Любовь Васильевна», сказал Игорь, «завтра я точно буду. Я же сказал». Я кивнула и вставила ключ в свою дверь. «Любовь Васильевна», добавил Игорь, «вы за детей сейчас не переживайте. Еще ничего не случилось. Может, Рыка наврала, чтобы отомстить». Я вздохнула. «Зная ее, я не сомневаюсь, что это она уже сделала. Все равно не паникуйте раньше времени», повторил Игорь. «У меня друг, хороший юрист. Я попрошу его посмотреть документы и оформить все правильно. Я сам к нему постоянно обращаюсь. Он реально толковый». «Спасибо», кивнула я. Игорь ушел, а я зашла на кухню и без сил села на табуретку. В голове это все не укладывалось. И тут в дверь раздался звонок. «Рыка, вряд ли эта Анжелика уже вернулась». Движимая подозрениями, я пошла открывать дверь. На пороге стоял дед Василий, отец Любаши, и несмело улыбался. В руках у него был узел. «Что случилось?» — с тревогой спросила я. «Заходи, Тамарка дом продала», — тихо сказал он. Глава 6. Деда Василия я разместила в детской. Анжелику перевела спать в свою комнату, хорошо диван раскладной, так что мы с нею вполне себе поместились валетиком. Надо будет раскладушку зайти в магазин поискать, а то не дело это, так спать. «Ну вот зачем же ты согласился дом продать?» Все никак не могла успокоиться я, когда мы сидели на кухне и пили чай с пирожками. «Так-то Марке же деньги нужны», — разводил руками Любашин отец. И глаза у него при этом были по-детски недоумевающими, мол, а как иначе, раз дочери нужна помощь. Я вздохнула. «Ну и что тут будешь делать? Бежать к Тамарке ругаться? Так бессмысленно это. Она уже последние мозги пропила, а супруг у нее какой-то хитрозадый и мутный, что-то нехорошее крутит. Вот интуитивно чую, этот дом выйдет Тамарке еще ой как боком». Поначалу дед Василий дичился. Сидел все время чинно на краешке Анжеликиной кровати, сложив руки на коленях, и безучастно смотрел в окно. В туалет при нас с Анжеликой ходить стеснялся, особенно если кто-то из нас в это время на кухне был. Есть старался очень мало, чтобы не объедать, как он выразился, и я чуть не обалдела. Его деятельной натуре здесь было не по себе. Вот чем ему в городской квартире целыми днями заниматься, учитывая еще то, что в городе он бывал всего пару раз, да и то, по необходимости. И это была не просто проблема, а большая проблема. Многие взрослые дети, забирая своих стариков из села к себе в город, этот вопрос вообще не продумывают. И получается, что старики, вроде, как и в тепле, и не голодные, а чувствуют себя плохо, и от этого быстро угасают. Да, есть исключения, есть старушки-веселушки, которые в силу природного оптимизма со временем адаптируются к новой жизни, есть даже старички такие, но большинству тяжело морально. Я смотрела на обреченно померкший взгляд Любашиного отца, и в моей душе рос гнев. Не на него, а на Тамарку, и даже больше на ее мужа. Игорь в прошлый раз отвез меня к Ивановне. Там я ей помогла переодеться и забрала грязноту домой постирать. Санитарка Валя с удовольствием разрешила и постельное забрать постирать. У них стиральный порошок сильно экономили, безусловно, часть его расходилась по домам санитарок и медсестер. Я еще дважды сходила к Ивановне, носила ей покушать и что-то вкусненькое. Она даже от такой небольшой заботы быстро пошла на поправку, и сегодня уже можно было ее забирать. Узнав об этом, Игорь предложил свою помощь, довести ее из больницы на машине домой. Я обрадовалась. Если честно, совсем не знала, как решить данную проблему, а тут она сама по себе взяла и решилась. «Ну что, двинули», — сказал Игорь, когда я уселась рядом с ним на пассажирском сидении. «Ага», — кивнула я и по привычке пристегнулась. «А переодеться вы ей взяли?» — спросил Игорь. «Нет, мы же на машине твоей», — объяснила я. «Так-то она в халате, я ей вчера чистый принесла, тапочки у нее есть, платок есть, так что нормально будет. Не хотите к Рыке идти?» — понятливо ухмыльнулся Игорь. «Не хочу», — поморщилась я, — «но придется. Ивановну же надо в квартиру как-то доставить, а это ее оккупировало. «Думаете, может не пустить?» – нахмурился Игорь. «Не пустить она побоится, ведь соседи и участкового могут вызвать, а вот устроить старушке персональный ад – вполне может. И, зная уже немного Райку, я уверена на 150%, что именно так и будет. Молодежь нынче стариков не особо почитает», – вздохнула я. «Особенно, если на кону стоит жилплощадь. Ну это только Райка такая», – сказал Игорь и повернул. «Да не только», – махнула рукой я. «Вон у меня сестра Тамарка, вроде и старше Райки, умнее должна быть, а обманным путем взяла и продала дом отца в селе. А он где?» «Выкинула его на улицу, считай», — нахмурилась я. «Он у меня теперь, спит пока на Анжеликиной кровати, но тяжко ему, я же вижу, что тяжко. Он же за жизнь привык выйти во двор, там каждое деревце посажено его руками, каждый кустик, все курочки поименно его. Котик, коза за ним как собачонка ходит, он ее даже команды некоторые научил выполнять, вот только лапу подавать она пока не хочет никак, сколько он ее не воспитывал. А дочь теперь где спит? На кухне, пока со мной на диване. Вот дождусь получку и хочу раскладушку хоть купить. Раскладушка для позвоночника молодой девушки не очень хорошо, заметил Игорь. Так она на диване спать будет, это я для себя. Вот вы мать Тереза, не мать Тереза, покачала головой я. Просто стараюсь жить по человеческим законам. А ведь еще нужно их третью сестру найти, она где-то в Нефтеюганске, в специальном доме малютки. Отклонение? Не знаю, покачала головой я, скорее всего отклонение, а, может, просто запущенный ребенок. Надо разбираться. А как же вы впятером в такой маленькой квартире будете? Да еще с таким ребенком? Ой, Игорь, больной вопрос. Некоторое время мы ехали молча, и тут вдруг он сказал: «А можно документы на продажу дома увидеть? Надо у отца спросить», – встрепенулась я, хотя Тамарка могла и не отдать ему на руки. «Вот и поспрашивайте», – сказал Игорь и въехал в больничные ворота. «У меня друг, юрист хороший. Попрошу, пусть глянет». На следующий вечер мы с семьей сидели на кухне и пили липовый чай из прошлогодних запасов. «Хорошие ты пирожки с картошкой печешь, дача», – похвалил Любашин отец. «Так бери еще», — ответила я. «Что же ты один взял и все? Я вот сколько их напекла, за несколько дней не съедим». «Да хватит с меня», — вздохнул дед Василий, бросив украдкой грустный взгляд на горку румяных пирожков. Я вздохнула. «Переубедить старика не могу. Мы Ричарда когда забирать будем?» — подала голос Анжелика, примерилась взять еще пирожок, но посмотрела на свои ноги, скривилась и резко передумала. Я опять вздохнула, а эта красапита фигуру внезапно блюсти стала, не иначе втюрилась в кого-то. Оно-то и неплохо, дело молодое, но сейчас ей нужно о поступлении думать, а не о женихах. Я перевела взгляд на почти нетронутую горку пирожков и еще раз вздохнула. И вот для кого я весь вечер убивалась, взяли по одному и на этом все. А остальные куда? Скорее бы уже Ричард вернулся, хоть будет кому мои пирожки трескать. Врач сказал через 2-3 дня, ответила я. И надо будет еще не забыть. Но договорить мне не дал звонок в дверь. Я открою. Подпрыгнула Анжелика и метнулась в прихожую. Ну точно жених появился. Надо будет с ней политинформацию провести на эту тему. Добрый вечер. На кухню заглянула Ивановна. После того, как мы с Игорем привезли ее из больницы и насильно внедрили в ее же квартиру, Рыка психанула и ушла к родителям, кляня меня и Игоря на все лады. Целых 2 дня Ивановна жила себе спокойно, упивалась домашним уютом и смотрела телевизор. А потом вернулась Райка, и началась война. Перво-наперво она заявила, что отправит Ивановну в Романовскую богадельню. «Был у нас в пригороде Калиново специальный дом престарелых вместе с лечебницей для психически больных стариков. И все боялись туда попасть, ну просто до ужаса. Не было ничего страшнее, чем пожелание попасть в Романовку. Ходили слухи, что методы там ну очень малогуманные. Не знаю, насколько все правда, но проверять не рвался никто. Можете представить, как чувствовала себя Ивановна после такого заявления. Но это еще не все. Рыке показалось мало запугать старушку, так она начала ее третировать, чтобы та написала завещание на квартиру на нее. И вот что мне теперь делать, всхлипнула старушка. Вот пришла у тебя совета спрашивать, Любаша. Совсем не знаю, что и делать. Она украдкой бросила взгляд на горку пирожков и сглотнула. Ивановна, садитесь, попробуйте моих пирожков, а то отцу и Анжелике не понравились. Почему это не понравились? Возмутилась Анжелика. Ну что ты выдумываешь, Любаша, вздохнул дед Василий. Я взял, попробовал и хватит с меня. И вот что тут говорить, железная же логика. С его точки зрения, Люб, что мне делать? Всхлипнула Ивановна и цапнула с тарелки пирожок. Я поставила перед ней чашку с чаем, пододвинула сахарницу и задумалась. Вариант с привлечением Игоря я откинула. Он и так мне сколько помог, плюс я надеялась, что он поможет, хотя бы подскажет, за дом Любашиного отца. А дергать его из-за чужих по сути людей было неправильно, нагло. Но и помощь старушке тоже надо. Соседка как-никак, Ивановна, а у вас дети есть? Мне пришла хорошая мысль в голову. Нету, вздохнула старушка. Дочь была, умерла. Извините, пробормотала я, аж неудобно стало. И вот как теперь быть? Чем я ей помочь могу? Да ничем, разве только пирожок лишний дать. Но тут меня осенила еще одна мысль. Она показалась мне интересной и довольно перспективной. То есть вы, Ивановна, одинокая старушка получаетесь? Да, уточнила я. Выходит, что так, печально вздохнула соседка. А после вашей смерти квартира кому достанется? Не унималась я. Рэки, наверное, пожала плечами та. А что, у меня, кроме нее, других родичей то и нету. Есть еще какой-то племянник по мужу покойному, но он вроде как на Дальнем Востоке, да и нет у меня его координат. Мы никогда и не общались. Понятно, кивнула я и продолжила. Вот смотрите, Ивановна, какая у вас получается ситуация. Вы живете одна и защиты у вас нет никакой. Вас оккупировала жадная племянница, которая, после того, как вы перепишете на нее эту квартиру, моментально отправит вас в Романовку. Вы это понимаете? Я это знаю, повесила голову старушка и даже о пирожке от огорчения забыла. И я ничего Рэки сделать не смогу, продолжила я, она в своем праве, и делает все в рамках закона. И что же мне делать теперь, Любушка? Всплеснула руками Ивановна, я даже и не сомневалась, что она решила, что именно я должна спасти ее от Рэки. Есть один очень хороший вариант, тихо сказала я и велела Анжелике. Ты уроки сделала, нам только Матишу задавали, скривилась та. Вот иди и сделай, я проверю. После того, как Анжелика с расстроенным видом пошла делать домашнее задание, я, понизив голос, сказала. Есть один прекрасный вариант, окажется мне перспективным. И Рэку можно легко победить, и старость себе более-менее обеспечить, и душой заняться. Что за вариант? Встрепенулась Ивановна. Не томи, говори давай. Вариант такой. Я могу отвезти вас в молитвенный дом. Вы походите немного. Если вам там у них понравится, то вы в завещании перепишите квартиру после своей смерти на них. Они вас за это и досмотрят, и подкармливать будут, и женщину выделят, чтобы убираться приходила. И вам не так одиноко будет. Это же секта, сказал дел Василий. Ну не совсем, хотя да, скорее это конфессия. Пожала плечами я. Да и какая разница, где молиться Богу? Бог один, а как к нему люди приходят, через православие, мусульманство, буддизм или еще как-то, значения вообще не имеет. Богохульствуешь, укоризненно покачал головой дед Василий. Нет, правду говорю, ответила я, они своих не бросают, это очень большой плюс у них. Я еще немного поубеждала Ивановну, но было видно, что она заинтересовалась и уже согласна, возражает просто из боязни. Я же преследовала и свой интерес. Если я привлеку туда перспективного члена, да еще и с вероятностью завещания им квартиры, то мой рейтинг там повысится. А это и есть тот первый шаг, что мне нужен для выполнения моего плана. А то я с этими бытовыми проблемами совсем главную цель упускаю. А, может, и мне к ним податься? Задумался и себе дед Василий. Ты о другом думай, сказала я. Сейчас документы юрист изучит, и, если получится жом обратно вернуть, то тебе придется огород садить, а уже все сроки вышли. Ты семена поздних сортов присмотрел уже? Дед Василий ошарашенно покачал головой. Видно было, что он смирился и уже не надеется вернуться в свое село. Ну вот, сделала грозное лицо я, ты вот сидишь целыми днями, только печалишься и себя жалеешь, а мог бы сходить по магазинам, семена присмотреть, и еще что нужное, я получку получу и деньги будут. Но Тамарка, ты сам подумай, перебила я, сейчас лето начнется, мне Ричарда куда-то девать надо. Потом Анжелика поступит, производственную практику пройдет, и ей месяц отдохнуть надо будет, обстановку сменить. А где можно лучше отдохнуть, чем в деревне? А потом уж и я отпуск возьму и тоже к тебе приеду, такой у меня план. Но дом, с домом что-нибудь придумаем, отмахнулась я, и вернем. Так что начинай готовиться и собираться. Дед Василий повеселел и на радостях хватанул еще пирожок. Виновато взглянул на меня и жадно впился остатками зубов в душистую сдобу. Вот и хорошо, а то диеты все эти, скромности. Любашин, отец и Ивановна еще пили чай, а я заглянула к Анжелике. Уж больно ее поведение мне не понравилось. Надо проверить, учит ли уроки. Анжелика сидела над раскрытым учебником, но по ее мечтательной улыбке было видно, что мысли ее витают отнюдь не в тригонометрических задачках. «Получается?» – спросила я. «Ну», – встрепенулась Анжелика и покраснела. «Рассказывай», – велела я. «А что там рассказывать? Вот учу же», – заявила она. «Ты мне тут Белоснежку из себя не изображай», – строго сказала я. «Кто он? Вот что ты начинаешь». Чуть ли не со слезами на глазах воскликнула девочка. «А то я не права», – прищурилась я. Анжелика покраснела. «Рассказывай», – приказным тоном повторила я. Анжелика немного поломалась, но потом призналась, что втюрилась в новенького. «Новенький, в конце 9 класса, сперва не поняла я, но потом из путанных Анжеликиных объяснений сообразила. Какой-то небольшой начальничек решил поддержать своего великовозрастного отпрыска от предыдущего брака. А чтобы он мог поступить куда-то, то нужен был чистенький красивенький аттестат, желательно без троек. Поэтому отпрыска привезли в Калинов, отправили в школу, где училась Анжелика, и подкупили учителя. Сидящая второй год без зарплаты учительница сразу же ухватилась за возможность немного подкалымить живых денег. Соответственно, так как парень был столичным, то все девчонки из ее класса и из всех параллельных срочно в него влюбились. Не осталась в стороне и Анжелика. «Ясно», — сказала я и уточнила. «Ну а он что, внимание на тебя обращает?» «Ну не очень», — еще больше покраснела та. «Хочешь, научу, как сделать так, чтобы обращал?» Хитро прищурилась я. «Как?» — округлила глаза девчонка. «Легко», — пожала плечами я. «Раз ему нужны хорошие оценки в аттестате, а учился он всегда плохо, значит, у кого-то ему надо домашку списывать». «Точно», — хлопнула себя по лбу Анжелика. «Вот и хорошо», — кивнула я, — «вот и учи математику». «Ага», — загорелась она и с большим энтузиазмом ухватилась за учебник. «Погоди еще минуту», — сказала я, — «ты уже определилась, куда поступать будешь, кем быть хочешь, и после училища что дальше?» «Не знаю», — мечтательно сказала Анжелика. «Может, влюбится в меня Владик? Я выйду за него замуж и учеба мне вообще не нужна будет». «Не вариант», — не согласилась я. «Идти в содержанки? Последнее дело. Я не в содержанке», — обиделась Анжелика. «Я женой ему буду». «Рановато ты, девочка, о замужестве думаешь», — подумала я, но вслух сказала. «Одно другому не мешает, но подстраховаться надо». «Да зачем?» — удивилась она. «Муж должен деньги зарабатывать, а я буду обеды готовить и убираться в доме. А подстраховаться?» Поморщилась я. «Вот представь, вдруг он заболеет, а ты ему плечо даже подставить не сможешь. И что вы делать будете?» «Ну», — задумалась Анжелика. «Поэтому давай заканчивай на хороший аттестат школу. Поступай в училище и потом, хоть суп с котом». «Поняла, поняла», — кивнула она. «А раз поняла, учи математику», — посоветовала я, — «а о твоем будущем поговорим позже». Я оставила Анжелику грызть гранит науки, а сама пошла в дом молитвы. Пришла пора действовать активнее. Глава 7. В это время в доме молитвы, так оно у них называется, в смысле это место, почти никого не было. Ну, если не считать незнакомую мне женщину, которая сидела за большим столом и переписывала что-то из книги в тетрадку. То ли она учится, то ли просто конспектирует. Во второй комнате перекладывала какие-то открытки другая женщина. Ее я уже видела. Я поздоровалась и спросила: «А Всеволод Спиридонович у себя? Мир вам, сестра», — улыбнулась старушка. «Старейшина занят. Чуток обождите, он освободится не раньше, чем через полчаса. Вы не против, если я здесь подожду?» Она кивнула. Я присела за столик и принялась наблюдать за ловкой работой женщины. Пальцы ее мелькали, как у заправского кассира или профессионального карточного шулера. «Интересно, может, так на самом деле и есть?» Прошло примерно полчаса и меня позвали. «Можете заходить», — слегка улыбнулась мне старушка, — «старейшина примет вас». Я поблагодарила и вошла в знакомую комнату. Главный сидел за столом и, сосредоточенно нахмурив лоб, что-то писал. Я остановилась и тихо ждала, когда он закончит. По звуку двери ведь он явно слышал, что я зашла. Помотав мне нервы еще минут 5, он отложил ручку в сторону, вздохнул и только потом изволил заметить меня. Мы обменялись приветствиями, и он спросил: Что привело вас ко мне в такое время? Намек на неуместность позднего визита я предпочла не заметить и сказала. Квартира. Что квартира? Не понял он. Да вот, есть у меня соседка, одинокая старушка, сказала я и осеклась, выжидательно взглянув на него. Он не проявил интереса, явного интереса, но глаза подозрительно блеснули. Ага, попалась рыбка. Живет одна в двухкомнатной квартире, принялась уточнять я. Недавно вышла из больницы. Приступ был. Почки. Еле откачали. Мы вчера говорили о душе, о спасении. Вот я ей предложила спасать душу вместе с вами с нами. Я вот с Мариной поговорила, на собрание сходила, книги почитала. Мне понравилось. И что она? Старейшина вроде как равнодушно покрутил ручку в пальцах сосисках. Обрадовалась. Готова переписать квартиру на церковь. Но ходить на собрание регулярно не сможет, здоровье не позволяет. А вот если бы к ней заходила какая-то женщина, подсказывала бы ей, что почитать, или даже читала бы, ну и заодно там супчик сварить, пол протереть, сколько там старушке той надобно, ну перепишет, а потом не передумает, да там ситуация такая, я чуть замялась, какая, поторопил меня старейшина, есть у нее племянница, пока Ивановна была в больнице, она в эту квартиру внедрилась, сейчас Ивановну выписали, она дома, а племянница все равно осталась. Боюсь, уморит старушку раньше времени из-за квартиры. А так мы поговорили, бабулька на церковь с удовольствием все перепишет и то и не будет смысла сидеть у нее и нервы мотать. А еще, если сестры заходить регулярно станут, и старушке веселее будет, и племянница долго не выдержит. А мы с вами невинную душу спасем и пару лет спокойной жизни этой бабушке подарим. Вот в такую благородную обертку я завернула эту конфетку. Судя по тому, как мимоходом крякнул старейшина, идея ему даже очень понравилась. Ну а что, звучит благородно. Нужно спасти бедную бабушку от алчной родственницы. Заодно приобщить к истинному слову, или как там оно у них называется, ну и как бонус, двухкомнатная квартира останется в секте. Хочется же как-то помочь человеку, закончила я, а вы своих не бросайте, это я знаю. Я встала и положила на стол перед ним листочек с адресом Ивановны. Не бросаем, подтвердил старейшина и сцапал листочек. Только документы с квартиры этой, чем быстрее, тем лучше делать надо. А то я сомневаюсь, что племянница ее даже месяц пожить даст. Я услышал тебя, сестра. Приветливо улыбнулся мне старейшина. Во как, уже сестра. Я попрощалась и вышла. Ну вот, первый шаг сделан. Пользу я им начала приносить. Осталось теперь закрепить эффект и можно начинать внедрять свой план. Как там мой Пашенька? Ничего. Потерпи еще немножко, сыночек, скоро ты вернешься к детишкам, к Елисеюшке. Мама тебя не бросит. Но не успела я выйти во двор, как меня догнал парень, лет 25 примерно. Я его видела на прошлом собрании, он активно так крутился возле старейшины. Я обратила внимание, что он старался держаться властно, отдавал какие-то указания теткам попроще. Интересно, что ему надо? Мир вам, сестра. Лучезарно заулыбался он. Его улыбка мне не понравилась. Чем-то он мне то ли хорька, то ли суслика напоминал. Хотя сам он был ничего, опрятный, хороший одеколон, прическа, добротный костюм. Но тем не менее, я ответила ему тоже улыбкой. Я смотрю, вам у нас нравится, люди хорошие, душевные, кивнула я. Сердцем у вас отмекаешь, словно в деревню к бабушке попадаешь, такое же уютное ощущение, если вы понимаете, о чем я. И с Всеволодом Спиридоновичем вы общий язык нашли, я смотрю, продолжал мироточить парень. Я чуть напряглась, но виду не подала. Интересно, что ему надо, но вслух ответила. Да я со многими здесь уже подружилась. И с Мариной, и Саша с Сергеем тоже мне понравились. Вы уже два раза заходили к Всеволоду Спиридоновичу, брызнул елеем парень. А он у нас обычно Малокова из прихожан так привечает, особенно если это новички. А вот и хрен тебе, а не информацию. Он меня начал выбешивать. Нет, ну ты гля, всякая сопля будет у меня выспрашивать. Вот прям сейчас возьму и все тебе расскажу. И про планы мои, и про стратегию. Но вслух, конечно же, я так не сказала. Вместо этого изобразила придурковатый вид и спросила. А как вы думаете, всем прихожанам, которые читают истинное слово, последние слова я произнесла с восхищенным придыханием, получается спасти свои души. Парень завис, потом что-то пробубнил и, пообещав дать мне почитать книгу Елены Уайт «Вера и дела», отчалил. Вот так бы и сразу, а то возомнил себя хитреньким. «Я передумала поступать в педучилище», — заявила мне Анжелика, когда я вечером мыла посуду. Дед Василий в комнате смотрел по телевизору новости, и мы могли поговорить спокойно. «Интересненько», — удивилась я и сполоснула тарелку. «Да, а с чего такой резкий поворот? И куда ты будешь поступать?» «Я решила на бухгалтера», — вильнула взглядом Анжелика, — «в наше училище. Говорят, его скоро переименуют в колледж. Круто же!» «Постой!» Я даже бросила вытирать тарелку и развернулась к ней. «Насколько я знаю, для поступления на бухгалтера нужно сдавать математику и обществознание. А у тебя с математикой, насколько я помню, не очень. Ты экзамен не сдашь, но я и так ее учу. В педучилище тоже надо математику», — фыркнула Анжелика. «На бухучет нужно очень хорошо знать математику. Это не одно и то же», — не унималась я. «Да я не понимаю тебя, ведь ты никогда не высказывала восторга от пересчитывания денег и сведения дебета с кредитом. А тут вдруг, а вот так», — упрямо вздернула подбородок Анжелика. «Это потому, что тот мальчик на бухучет поступает, да», — вдруг осенило меня. «Это моего решения вообще не касается», — ответила Анжелика, но выглядело это неубедительно. Я рассердилась. «Не на Анжелику. Что с нее возьмешь, ребенок еще, сама до конца не понимает, что хочет. Но вот этот ее выбор меня совсем не радует. Если она закончит педучилище, то сможет работать хоть в детском саду, хоть в школе, хоть частной гувернанткой. И поступать можно куда угодно, там спектр вузов, куда берут, огромный. А бухучет – достаточно узкая специальность. Нет, я не против профессии бухгалтера. Но это же люди особого склада мышления, люди-компьютеры. Не каждый имеет такие способности, не каждый может, не делая ошибок, быты час оперировать огромными массивами данных. Я хорошо помню, как в 90-е все толпой ринулись становиться бухгалтерами и экономистами. Поголовно. Это казалось так круто. Казалось, что получи вожделенную корочку и деньги сами потекут к тебе рекой. А на самом деле это самая ответственная и недооцененная работа. Эти же бухгалтеры зачастую сидят до ночи, особенно если квартальные отчеты. А зарплаты у них не то, чтобы ях. Нет, у главного бухгалтера и заместителя еще нормально, а вот остальные. И ведь не все становятся главными бухгалтерами. Анжелика не потянет такую нагрузку, я же вижу. Она примеры по математике по 5 раз перепроверяет, и каждый раз другой результат у нее. Ну и какой из нее будет бухгалтер? Да и учеба. Это же не радость познания, а сплошное мучение будет. Нет, я решительно не могу этого допустить. Только через мой труп. А вслух сказала: «А почему ты решила, что если пойдешь на бухгалтера, то этот мальчик с тобой сразу же встречаться будет? Или у вас все девочки решили поступать на бухгалтера?» Судя по тому, как дернулась Анжелика, именно так все и было. «Я скажу тебе так, Анжелика, а ты подумай», — сказала я и села напротив нее за столом. «Вот представь ситуацию, я просто пример рисую. Вот представь, ты поступила туда же, куда и этот парень. Хоть учеба тебе не нравится и бухгалтером ты никогда и не хотела стать, учишься с ним в одной группе». Глаза Анжелики затуманились, и я чуть сбавила обороты. И тут он начинает встречаться с другой девочкой. Вот понравилась она ему и все. «Ну почему ты сразу?» — взвилась Анжелика. «Ну ты же сама все понимаешь», — переключила я ее с позиции ребенок на позицию взрослый. «Если он с первого взгляда не стал за тобой ухлестывать, то ты можешь годами его соблазнять, и может даже что-то и получится у тебя, не спорю, но вдруг придет какая-то девочка, и все, его накроет. Химия. В жизни так бывает. Это называется любовь». Анжелика сидела ошарашенная. «А ты учишься с ним в одной группе. Видишь его все дни напролет много лет подряд. И ты приходишь на пары, а там он с этой девочкой. Счастливые. Держатся за руки. Смотрят друг другу в глаза. А ты смотришь на них, на их любовь. А потом звенит звонок. Приходит преподаватель и начинает нудно рассказывать тебе про бухучет, который ты ненавидишь. А потом вы заканчиваете учебу, они женятся, поступают на бухгалтеров дальше в институт. А ты идешь работать по ненавистной специальности куда-нибудь к нам в ЖЭК или на фарфорово-фаянсовый завод. И всю жизнь пересчитываешь чужие деньги и перекладываешь бесконечные стопки бумаг». Анжелика всхлипнула. «Что делать?» «Да все просто», — пожала плечами я и вернулась к перетиранию вымытых тарелок. «Поступай в педучилище, все равно вы будете пересекаться. Если он западет на тебя, то найдет хоть и в Нефтеюганске. А если нет, то ты сохранишь лицо и собственное достоинство. А главное, ты получишь нужную специальность, изучишь иностранный язык. Ты же считаешь, что переводчиком быть плохо, нахмурилась Анжелика. «Да, считаю», – кивнула я, – «эту работу тоже надо или дико любить, или иметь хороший тыл, чтобы устроиться на работу. Вот представь ситуацию, я моделирую, тоже пример. Предположим, тебе удалось устроиться переводчиком-синхронистом в какую-то фирму, и вот идет встреча делегаций наших с иностранцами, к примеру, из Америки, впрочем, неважно. Ты сопровождаешь их на все мероприятия и переводишь. Вроде все хорошо, но давай я приведу более детальный пример». Анжелика кивнула, и я продолжила. «Обед. Вот сели вы обедать. Перед вами тарелки с едой. Ты только-только зачерпнула борщ, как мистер Смит говорит, мол, а как называется вот это блюдо? Ты начинаешь объяснять. Он тогда тебя просит, переведите вашему руководству, что у нас в Америке то-то и то-то. Ты переводишь. В это время американец ест борщ. Твой начальник выслушивает и говорит ответ. Ты переводишь. А в это время твой русский начальник ест борщ. Затем говорит американец. Затем кто-то еще. И вот обед закончился, все поболтали и наелись, а ты борщ даже не попробовала. Вечером все возвращаются в гостиницу, идут в номера отдыхать. А твой начальник решил с мистером Смитом обсудить что-то. И ты сидишь в вестибюле и переводишь. Наконец, она разошлись. И тут подходит жена мистера Смита и просит сходить с нею в аптеку, потому что ей что-то надо купить, к примеру, и ты вынуждена идти и переводить. И так до самой ночи, голодная, и так, каждый день. При этом они тебя не видят, потому что ты просто переводчик. Ты создана для их удобства. А зачем мне тогда туда поступать? Удивилась Анжелика, что-то ты меня совсем запутала. Чтоб получить хороший диплом и поступить дальше, и чтобы знать английский, это важно. Зачем? Ну я думаю, что профессия переводчика, это так, на всякий случай, как подработка. Но главное для тебя, это правильно выстроить карьеру, а для этого английский нужно знать обязательно. И более того, скажу так, я планирую тебе нанять репетитора по английскому. А сама подумала, найму, он будет приходить к нам, заодно и сама разговорный подтяну. Мой план нужно внедрять и внедрять срочно, раскачиваться некогда. Буквально на следующий день я стала свидетелем прекрасной картины. К Ивановне пришли гости. Ага, именно эти гости, что нужно, в количестве 5 человек. Среди толпы я узнала вездесущую Марину, ну как же без нее, и даже сам старейшина приперся.